Дар и пресещение Святаго Духа подается верным от Бога Отца во Христе Иисусе и о святом имени Его. Еще же Святаго Духа дар и пресещение подается верным от Бога Отца о Христе Иисусе и о святом имени Его. Как Сам пребожественный и душелюбивый Господь Иисус Христос говорит апостолам: «Уни есть вам, да ас иду, аще бы не иду ас, утешитель не приидет к вам, аще лежи иду, послю его к вам. И когда же приидет утешитель, его же ас послю вам от Отца, Дух истины, и ж от Отца исходит и прочее». И опять: «Утешитель же Дух Святый, его же послет Отец во имя Мое». Святыми отцами и с живущим в них Духом Святым преподобно определено молиться нам Господу нашему Иисусу Христу и у Него просить милости. Посему очень премудро славные руководители наши и наставники и с живущим в них Духом Святым и всех нас, паче же тех, кои возжелали вступить на поприще боготворного безмолвия, Богу себе посвятить и, отторгшись от мира, разумно безмолвствовать, научают преимущественно пред всяким другим деланием и попечением Господу молиться и у Него просить милости с несомненным упованием, непрестанным имея делом и занятием призывание всесвятаго и сладчайшего имени Его, всегда нося Его в уме, в сердце и устах, и всячески понуждая себя в Нем и с Ним и дышать, и жить, и спать, и бодрствовать, и ходить, и есть, и пить, и все вообще, что не делаем, так делать. Ибо как при отсутствии Его стекается к нам все зловредное, не оставляя места ничему душеполезному, так при Его присутствии все противное отгоняется, ни в чем добром не бывает недостатка, и все является возможным для исполнения, как и Сам Господь наш возвещает. И же будет во мне и ас в нем, то и сотворит плод мног, яко без мене не можете творить и ничесо же. Сие уба страшные для всякой твари и досточтимое имя, паче всякого имени с верою призвав, и мы, недостойные, смело подымем с помощью его ветрила настоящего слова и начнем простираться впреднее. Тому, кто возжелал не падать или нашествовать о Господе путем безмолвия, паче всего надлежит со всецелым от всего отречением избрать и совершенное повиновение. А имени великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, рекшего: «Ас есть свет и живот и истина, путь и дверь к Отцу, и мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет, конечно, спасительную, внемли тому, что мы говорим, и искренне тебе советуем. Прежде всего, избери себе со всецелым по божественному слову отречением и совершенное повиновение непритворное. Для сего со всем усердием взыщи и постарайся найти себе руководителя и учителя непрелестного. Непрелестность его да будет в представлении им в подтверждении того, что говорит свидетельство из Божественного Писания, духоносного, сообразную со словами своими и жизнь ведущего, высокого в умозрении, смиренного в мудровании о себе, во всем добронравного и вообще такого, каким по Бога преданным словесам надлежит быть Христову Учителю. Нашедший же такого, и к нему, как к родному отцу, сын отцелюбивый, прилепившись телом и духом, пребывай с того времени весь в его повелениях и с ним во всем согласуйся, смотря на него, как на самого Христа, а не как на человека, и всякое тебя отгоняя неверие и сомнение, равно как и всякое свое мудрование и самоохотное хотение, шаг за шагом последуй за учителем своим, как зеркало какое, как свою совесть, имея это нерассуждающее, полное ему послушание. Если же иной раз что-либо противное сему подсеет в ум твой, враждебный всему доброму дьявол, как от блуда и как от огня отскочи от того, так, премудро говоря себе против влагающего такие мысли прельстителя, неруководимый руководящего, а руководящий руководимого руководит. Не я его начальствующего, а он мой взял на себя суд, мою вину. Не я его, а он моим состоит судьей по святому лествичнику и подобное. Для того, кто восприял намерение расторгнуть рукописание своих прегрешений и сподобится быть вписанным в божественную книгу спасаемых, нет вернейшего к тому способа, как такой образ жизни, то есть послушание. Ибо если по блаженному Павлу, Сын Божий и Бог наш, Господь Иисус, ради нас, став подобным нам, и премудро устрояя отеческое нас благоволение, видится протекающим сей путь послушания, и через него сподобляется Отчего за благоугождение ему по человечеству прославление, ибо смирил себя, говорится, послушлив, быв даже до смерти, смерти же крестные, тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, ежепаче всякого имени и прочее, то кто же осмелится дерзко, чтобы не сказать несмысленно надеяться, что сподобится славы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и отеческих воздаяний, не избравшествовать той же с вождем и учителем нашим Иисусом Христом стезею? Ибо ученику, если у него есть забота быть как учитель, надлежит неуклонно, со всем рвением душевным, как, например, и первообраз наилучший смотреть на жизнь и дела руководителя своего и понуждать себя во всем всегда подражать ему. Так и о самом Господе нашем Иисусе Христе написано, что Он бе повинуяся Отцу и Матери Своей. И сам о себе Спаситель говорит, «Не приидох да послужат Мне, но послужите». После сего, возможно ли о том, кто живет иначе, то есть без руководителя, самоугодливо и самовольно, думать, что он живет божественной жизнью согласно со Словом Божьим? Никак отнюдь. И лествичник говорит, как идущий без проводника легко сбивается с пути и заблуждается, так самочинно проходящий монашескую жизнь легко погибает, хотя бы он знал всю мудрость мирскую. Почему многие очень, чтобы не сказать все, из тех, кои шествуют не путем послушания и без совета, хотя по труду своему и поту мечтают, как во сне, будто сеют много, но поистине нажинают весьма немного. Некоторые же вместо пшеницы, увы, пожинают плевелы, как устрояющие жизнь свою самочинно по самоугодливому мудрованию, чего хуже ничего нет. О сем свидетельствует святый лествичник, так пиша. Вы, которые решились ступить на поприще сего мысленного исповедничества, вы, которые хотите взять на выю свою иго Христова, вы, которые отсели желаете сложить бремя свое на выю другого, которые стремитесь добровольно продать себя в рабство, чтобы взамену оного получить истинную свободу, вы, которые приплываете великую сию пучину, будучи поддерживаемы руками других, знайте, что вы покусились идти путем кратким, хотя и жестким, на котором одна только есть стезя, вводящая в заблуждение, называемая самочинием. Кто совершенно отвергся самочиния, тот всего, что почитает добрым, духовным и богоугодным, уже достиг, прежде нежели вступил в подвиг, потому что послушание есть неверование себе самому во всем добром даже до конца жизни своей. Посему и ты, разумно познав сие, и благой неотъемлемой части небожественного безмолвия, возжелав подвижнически обучиться, последуй добре установленным законам, как тебе показано, и, во-первых, объятельно об ими послушание, а потом и безмолвие. Ибо как деяние есть ступень к созерцанию, так послушание к безмолвию. Не покушайся же прилагать пределы, которые положили отцы, как написано. Помни и то, что горе единому. Положив таким образом доброе начало основанию, с продолжением времени возложишь ты и славный покров на духосозидательное свое здание. Ибо как у кого начало неискусно, у того, как сказал некто, и все нетерпимо, как напротив, у кого начало искусно, у того и все благолепно и благочинно, хотя случается иной раз и противное сему, что, впрочем, от нашего произволения бывает. —